550. Матерь Агни-йоги. Хорошо достичь той ступени устремления, когда уже ничто и никто не в состоянии нарушить ритма постоянного продвижения и расширения сознания. Поезд идет вперед, и те виды, которые мелькают и проносятся мимо окон вагонов, никак не влияют на его движение. Хорошо, когда все, что лежит по ту или другую сторону пути, не останавливает продвижение духа. Что будет, если, всецело погрузившись в эти временные подробности, человек забудет о самом пути и цели конечной? Недаром учение жизни называет человека путником великого пути. Этот путь не имеет конца, ибо ведет в беспредельность.